Он вышел из универмага, свернул в переулок, затем еще раз миновал скверик, присел на лавочку, чтобы привести мысли в порядок. Ходить без тросточки было неожиданно интересно. Рука машинально отправилась в карман за сигаретами. Чертыхнулся. Висит груша, а нельзя скушать. Курево рядом, но в изнаночном кармане, достать невозможно. Стоило где-то переодеться. Хотя стоило ли? Подозрение вызывает старик в сером одеянии с перекошенным лицом. И все же к дому он подошел уже преображенный, переоделся в общественном туалете. С манией преследования следовало что-то делать. Не знают агенты бельгийской спецслужбы, где он живет. Могут выяснить, но не так быстро. Коллеги правы, в городе теперь лучше появляться помолодевшим. Старушка Габри препятствий не чинила, хватило времени привести себя в порядок, отдохнуть и раскинуть мозгами. Что произошло? Некие безвестные полицейские пытались высадить пассажира. Затем они же передумали. Старчоус обо всем узнает. Каковы действия? Свяжет ли странное событие с поездкой в Москву? Начнет осторожничать, уйдет на дно, и командировка в Бельгию затянется на долгий срок. Придется связываться с резидентурой в Брюсселе, чтобы не остаться без штанов в чужой стране. Лукас и Анна вышли на связь. Они оторвались от преследования. Помог фургон, загородивший дорогу, и запасной выход из цветочного магазина. Они сидели с мрачными лицами во дворе заброшенного женского монастыря и казались идеальной семейной парой. «Вы странным образом помолодели, Шарль», — подметил Лукас. «Столкнись я с вами на улице, не узнал бы». С интересом уставилась Анна. У нее как-то подозрительно заблестели глаза. «Вам к лицу быть молодым», — призналась она. «В том же духе и продолжайте. Наши оппоненты знают вас как доходягу с палочкой. Придется объясняться с соседями», — вздохнул Никита. «Особенно с одной бойкой старушкой, положившей на меня глаз. Версия о чуде вряд ли ее устроит». «Понятно», — кивнул Лукас. «Вы кавалер в любом возрасте. Присаживайтесь». «Коллега, шахматы можете не доставать, общаться со знакомыми в этой стране не запрещается. Есть мысли, что произошло. Мысль одна, Старчоус что-то заподозрил. История с двойником другого не предполагает. Мы вовремя остановились, и это внесло еще большую путаницу. К тому же лжеполицейские сорвались с крючка, то есть явно не полицейские. Старчоусу и его кураторам есть о чем подумать. Они в тумане». Старчоус сколько угодно может связывать это событие со своим визитом в СССР, у его хозяев же может сложиться иное мнение. И не факт, что действовали русские, например, израильтяне. Их Моссад также охотится за нацистскими преступниками и обладает обширными информационными базами. Старчоусу в этой связи никто не даст уйти в отпуск или залечь на дно. Фигура, конечно, важная, но не уникальная. «Что с вашей машиной?» – вспомнил Никита. «Она стояла за углом». «Там и стояла», – пожал плечами Лукас, когда примерно через час мы вернулись на место преступления. На машине не было написано, что она принадлежит нам. Ее не пасли, все сделали как надо, Анна села за руль, я подстраховал. Хвост не выявили, на предмет жучков и прочих липучих тварей, проверили. Отлично, что лишний раз доказывает, что они и сами ничего не поняли. Надо подождать, коллеги, неважно, как долго, неделю, две. Дело того стоит, выгода от ожидаемого исхода побьет все издержки. Свяжитесь с коллегами в Брюсселе, пусть доложат в центр. Не будем раньше времени посыпать голову пеплом. Предлагаешь усыпить их бдительность, усмехнулась Анна. Именно, светиться не будем, держимся в стороне, наблюдаем. Возможно, они примут меры, усилит охрану, сменит машину, маршруты. Или нет, посмотрим. Тактику оставляем прежней, им и в голову не придет, что мы... как бараны, пойдем тем же путем, надеюсь, что не ошибаюсь, так помолимся же, братья и сестры, вздохнул Лукас, самое неприятное, что на Авиньяш и Рю-де-Пас все же придется появляться, в противном случае просто потеряем наш объект, будем менять подход и внешний вид, во всяком случае, ликвидировать Старчиуса мы сможем всегда, а вот с этим спешить не стоит, предостерег Никита, данная мера, крайняя, дни тянулись невыносимо медленно. Портилась погода, все чаще шли дожди. «Вам лучше не соваться в те места, где может находиться объект», — предупредил Лукас, — «не искушайте судьбу. Мы с коллегой также владеем искусством маскировки. Просто уйдите на дно, не подавайте признаков жизни». Еще не все музеи посетили, каждый вечер он выбирался из дома, брел на улицу беженю к таксофону. Все чаще приходилось использовать зонт. Новая тросточка оказалась неудобной, не регулировалась по длине. Несколько раз он нарывался на старушку Габриекопс и быстро ретировался, ссылался то на дела, то на недомогание. Соседка смотрела с любопытством, с какой-то неожиданной хитринкой. «Вы постоянно вечерами куда-то уходите, Шарль», — подметила она как-то, — «в одно и то же время. Вы странный человек». «Ничего странного, Габри», — возразил Никита. «Во-первых, гулять — это многолетняя привычка. Во-вторых, я звоню своему сыну от первого брака, он живет в другом городе, и у меня весьма сложные отношения с его матерью. Надеюсь, в этом году мы все же увидимся. Простите, Габри, тема неприятная, не хотелось бы ее обсуждать». Старушка понятливо кивала, и все же интерес к Никите у нее не проходил. Несколько дней Старчоус просидел дома, иногда выходил, делал круг по лужайке и спешил в дом, чтобы снайпер не успел прицелиться. Человека что-то тяготило. На участке появились люди в штатском, они бесцельно слонялись по лужайке, сидели в машине. Снаружи тоже иногда возникали сотрудники из ГРС, и по лицам чувствовалось, что работа не приносит им удовольствия. Пару раз приезжали господа с протокольными лицами, входили в дом и находились там довольно долго. Одного из них, курчавого и в очках, Старчоус проводил до калитки, а когда тот уехал, из-под лобья оглядел округу. Спустя 3 дня он начал ездить на работу. Маршруты поменялись, но незначительно. Водитель остался прежним, но теперь за Пежо неотступно следовала вторая машина, внедорожник «Шевроле». На «Авиньяж» тоже появилась дополнительная охрана. Эти люди маскировались под рабочих, под электриков с водопроводчиками. У узорчатых ворот теперь дежурили 2. Дни текли, и ничего не происходило. Охраны у дома поубавилось, и все же вторая машина сопровождала первую. Начальство было явно недовольно, деньги налогоплательщиков вылетали в трубу. Как-то незатейливо стали возникать препятствия в работе. Где-то продуло, потекли сопли, и поднялась температура. «Ужас, а не голос», — подметила на другом конце телефонного провода Анна. «Не бережете вы себя, Шарль. Будем считать, что это знак свыше, и мы никуда не торопимся». Платов яростно хрипел, обматывал шарфом горло. «Купил в аптеке какие-то микстуры, пилюли, выложив за это звонкую монету в бельгийских франках. Коллеги из Брюсселя обещали материальную помощь бедствующему шпиону. Габри сделала попытку проникнуть в квартиру соседа, принесла какие-то вкусности, мудрые советы, как быстрее поправиться. Никита встал стеной. «Габри, вы в своем уме? Немедленно уходите. По дому летают вирусы, не дай вам Бог их поймать. Я такого никогда себе не прощу. В нашем возрасте это крайне непозволительная роскошь». Знала бы она, что замышляет этот старик и откуда он вообще взялся. Недуг, слава Богу, не вылился в тяжелую пневмонию. За 4 дня всю хворь как рукой сняло. Дожди прекратились, но столбик термометра опустился еще на пару делений. «Объект в городе», — докладывали коллеги, — «входит в режим, никогда не задерживается на работе, на Западе это не принято, без острой надобности торчать на работе. Значит, шпионские дела ни шатка ни валка продвигаются. Есть предложение форсировать выполнение задания». В монастырском дворике облетели с деревьев последние листья. Бегал спаниель, подметая ушами землю, что-то вынюхивал. С возвращением на кривую дорожку, коллега, приветствовал Лукас, расставляя фигурки на шахматной доске. «Начальство не видит причин откладывать проведение операций. Мы, честно говоря, тоже. Сегодня подходящий день. У Старчиуса приболела супруга, поэтому в своем шпионском центре он не задержится. Кортеж поедет либо этим маршрутом». Лукас выстроил в ряд 3 фигуры, либо этим. «Машину предлагаю поставить вот здесь, в подворотне. Возможно, она и не понадобится, если воспользуемся транспортом противника». «Охрану во второй машине никто не отменял», — насупился Никита. «Нужен план. Даже при успехе его реализации, это отчаянный риск». «Не поспоришь», — кивнула Анна. «Но другого способа нет. Если тянуть резину, ожидая чего-то лучшего, останемся у разбитого корыта. Во всяком случае, нам есть куда отступать. В случае неудачи, физически устраняем Старчиуса. Надо чем-то жертвовать, Никита Васильевич. Лучше синица в руках». «Хорошо». Никита посмотрел на часы. Как-то неожиданно сдавила грудь. «План мы обсудим. Осталось несколько часов. Можно отдохнуть», — улыбнулся Лукас. «Вы же не проспите, товарищ майор?» Тревожно стало, когда он миновал площадь Бурка и вышел на длинную Лангестрат, название так и переводилось. «Длинная», тянущуюся через половину города. Раньше этого чувства не было. что-то подцепил на площади. Впрочем, ощущение прошло. Оставалось лишь гадать, что это было. Издержки профессии, за воротами Святого Креста он проверился, свернул с улицы, застроенной домами с красивыми фасадами. Там работали магазины, сновали туристы. Уже успокоенный, вышел к собственному дому, побрел к подъезду. Подловили, черти. Царапнуло в спину, он чуть не задохнулся. Стоило больших трудов сохранить невозмутимость. Сам виноват, позволил проводить себя до дома. Нельзя недооценивать противника, даже в сонной Европе спецслужбы знают свое дело. Он дошел до подъезда, сделал вид, будто что-то ищет в карманах. Из окна первого этажа выглянула соседка Габри. Снова Габри, как же без нее? Она отогнула тюлевую занавеску, помахала рукой. Никита скорчил подобие улыбки. Снова стал рыться в карманах, перебирая варианты, как дальше поступить. Слева на углу что-то шевельнулось, выступил мужчина в плаще, поднес зажигалку к сигарете. Можно попробовать в другую сторону, лишь бы избежать задержания, а там посмотрим, как его выцепили. Шпики работали по всему городу, засекли знакомое лицо, с другой стороны дома тоже возник выразительный персонаж, светлый плащ с пояском, руки в карманах, стрижен коротко, но баки свисают почти до скул. Мог бы и не смотреть так плотоядно. Обложили, демоны. Их было даже не двое. Обладатель баков сделал кому-то знак и медленно двинулся навстречу, словно смаковал чарующий момент. Не каждый день попадаются легкомысленные советские шпионы. Габри, склонив голову, с интересом наблюдала за соседом. Шпики под таким углом ее не видели. Никита вошел в подъезд, аккуратно прикрыв за собой дверь, преодолел короткий лестничный марш, занес кулак, чтобы постучать, но соседка сама открыла. В полумраке очерчивалась маленькая фигурка. «Что, молодой человек, флики на хвосте, проходите, что вы там застыли?» Никита, поколебавшись, вошел в квартиру, протиснулся между стеной и выпирающим комодом. А старушка наблюдательно, не оценил он ее. Фликами во Франции и Бельгии презрительно называли полицейских. Прозвище «флик» появилось еще в прошлом веке. Юмористы расшифровывали как «легальная федерация идиотов в касках». В данной ситуации полиция ни при чем, но суть старушка уловила тонко. «Как вы меня назвали?» Он обернулся. Что-то неприятно кольнуло в грудь. «Почему молодой человек?» Старушка засмеялась дребезжащим смехом, подтолкнула его в комнату. Кубатурой квартира не отличалась, развернуться было негде. Мебель стояла плотно. Имелась дверь во вторую комнату, но вряд ли она поражала габаритами. «Садитесь сюда, Шарль, вы правда думали, что сможете меня обмануть? Может, я и в возрасте, но пока не утратила наблюдательность». Габри ехидно усмехнулась. «Я сразу усмехнула, что с вами что-то не так, но не стала вас расстраивать. Вы ведь так старались, и уверена, кого-то смогли одурачить. Я так и подумала, что у вас проблемы с законом». «Да, Габри, это так, вам так удается изображать паиньку». Глаза старушки озорно переливались, так бы и потискала вас. Тихо. Она прижала палец к губам. Дом наполнялся звуками. Кто-то переговаривался в подъезде, затем побежали по лестнице. Их было даже не трое. Это был провал, самый натуральный. Стучали в соседнюю дверь, затем наверху сломался замок, и над головой заскрипели половицы. Флики были уже в квартире Платова. Похоже, на его лице было что посмотреть. Габри присела на край дивана, сложила на коленях худые руки и с любопытством воззрилась на соседа. Текли минуты. Из подъезда не было дополнительного выхода, и это, очевидно, смущало ищеек. В дверь требовательно постучали. Не хотелось, а вздрогнул. «Туда», — указала старушка на вторую комнату. «Слева дверь, за ней увидите маленькую кладовку. Стойте там и ничего не трогайте. Да не стучите вы, сейчас иду. Любите смотреть на неодетых женщин?» Недовольно воскликнула Габри. Никита влетел во вторую комнату. Помещение крохотное, зато имело окно за шторой, выходящее на другую сторону дома. Там наверняка такие же шпики, ведь это азы. Дверь в кладовку он не сразу заприметил, она тоже была за шторкой. Сообразил, отдернул ее, потащил на себя дверную ручку. Нащупал внутри выключатель. Помещение метр на метр, да еще и кипа коробок, какие-то гардины, штанги непонятного назначения. Он застыл на клочке пространства, выключил свет. Теперь определенно попал в западню. С чего он взял, что старушка его не сдаст? Европейцы почитают законы и имеют склонность к доносительству. Задернулась шторка, послышались шаркающие шаги. «Докатился ты, майор, дальше некуда», — мелькнула мысль. «И нет никакой гарантии, что тебя обменяют на какого-нибудь Фрэнсиса Пауэрса. Он почти смирился. Let it be three, другие доделают. Доносились глухие голоса, скрипели половицы. Раздраженно ворчала Габри. Голоса стали ближе, заскрипел порожек, люди находились совсем рядом. «Будешь выглядеть как полный идиот», — уныло подумал Платов. Мгновения свистели, как пули у виска. Кто-то подошел к окну, видимо, проверил задубевшие шпингалеты. Немного постоял, вышел. Дверь в кладовку оказалась незамеченной. В желудке уже что-то клокотало, пот стекал со лба. Голоса отдалялись, было слышно, как хлопнула дверь. Никита не выходил, приказа не было. Старушка куда-то запропастилась. Он снова начал тревожиться, когда раздались шаркающие шаги, открылась дверь. По губам пожилой особы блуждала ироничная улыбка. «Выходите, месье, даже не знаю, как к вам теперь обращаться, или ждете особого приглашения?» Она отступила. «А знаете, месье, это были не флики», — Габри задумалась. «Хотя не вижу особой разницы, все они из одного помета. Мне кажется, они решили, что вы забежали в свою квартиру и спустились вниз по водосточной трубе, буквально за миг до того, как их человек там появился. Ваше окно оказалось не заперто. Признайтесь, вы просто забыли его закрыть, они ушли», — Никита сглотнул. «Думаю, да», — с важностью кивнула Габри. «Зачем им здесь оставаться, если вы уже ушли?» От дома отъехала машина. «Но кого-то могли оставить, стоит ли рисковать?» «Думаю, флик во дворе. Сзади точно никого нет, можете воспользоваться окном. Но сами открывайте эти ржавые шпингалеты. Ну что вы такой нерешительный?» Старушка засмеялась. «Грешить, значит, не стесняемся, а теперь паралич одолел? Поторопитесь, не надо благодарить, обнимать, не хочу, чтобы люди видели, как мужчина покидает мою спальню. И не считайте себя обязанным, я получила удовольствие, как в молодости от секса». Габри с трудом сдерживала смех. Никита повоевал с влипшими в дерево шпингалетами, со скрипом отворил окно, высунулся. Вплотную к дому подступал кустарник, под фундаментом белела дорожка. Платов колебался, старушка ждала, склонив голову. «Габри, но почему? Вижу, что вы не любите фликов, но почему?» «Не люблю». Габри как-то погрустнела, зато мужа своего любила. «Он был единственный, кого я по-настоящему любила. И Жен грабил банки. Он был удачливым грабителем, пока однажды не допустил ошибку. Мы так и не смогли разбогатеть. Он умер в тюрьме, не выдав ни меня, ни своих друзей. А я, ну, вы видите. Так, уходите немедленно», — рассердилась Габри, — «пока я не передумала». Никита перевалился через подоконник. «Остались же еще нормальные люди в Европе». Приземлился, задыхаясь от смеха, припустил, пригибаясь, по дорожке. 3 часа осталось до начала операции. Странная ассоциация возникла в голове. Студент, которому надо где-то побродить до начала следующей поры. Глава 11. Уже темнело. Квартал был так себе. В нем предпочитали селиться выходцы с Востока, держались компактно, жили по своим обычаям. Момент подгадали удачно, дорога пуста. Пежо на Т-образном перекрестке начал уходить вправо, маневр был привычный, никто не мешал. В этот момент между машинами вклинилась женщина в никабе и парандже Д5. Откуда она взялась? Все тело с ног до головы было укутано, оставалась лишь узкая прорезь для глаз. Мусульманка толкала перед собой детскую коляску. Именно в этот момент ей приспичило перейти дорогу, ни раньше, ни позже. Водитель «Шевроле» резко утопил тормоз, выругался. «Пежо» тем временем закончил маневр, ушел на примыкающую улочку. Ситуация развивалась стремительно. «Переходи быстрее», — заорал водитель, давя на гудок. Мусульманка дернулась, колесо коляски застряло в зазоре между булыжниками. Коляска удержалась, только подпрыгнула, бедняжка ударилась о ручку грудью, вскрикнула от боли низким голосом и оступилась. Коляска проехала метры и встала, окончательно перекрыв дорогу. Женщина пыталась подняться, потирала поврежденную голень. «Пежо» за поворотом тоже далеко не ушел. Скорость во время маневра была минимальной. Уже за поворотом водитель притормозил, дожидался застрявших сопровождающих. «Пежо» медленно катился по проезжей части. К машине бросились мужчина и женщина в масках, тоже материализовались из воздуха. Никита распахнул дверцу, схватил Ван Линквиста за шиворот, с силой выдернул с сиденья. Тот лишь успел сунуть руку за пазуху, но пистолет так и остался в кобуре. Линквист извивался, колотил кулаком по воздуху. Сил было немерено, в критический момент они берутся из ниоткуда. Никита ударил в живот, водителя встряхнуло, ударил еще, отшвырнул к стене здания. Ван Линквист повалился на спину, ударился затылком о камень и потерял сознание. Теперь за этого парня можно было не беспокоиться. Машина медленно продолжала движение, еще немного, и въехала бы в стену. Старчоус, а на этот раз был точно он, рвал дрожащей рукой дверную ручку, что-то выкрикивал. Никита бежал вокруг капота, распахнул дверцу, но вместо того, чтобы выпустить господина, треснул его по лбу, затолкал обратно, снова побежал вокруг капота. Анна запрыгнула на водительское место, выжала тормоз за секунду до столкновения, стала выезжать на проезжую часть задним ходом. Агенты в «Шевроле» ничем не могли помочь своему патрону. Их было двое, сообразили, что происходит неладное, одновременно выпрыгнули из машины, бросились на уроженку загадочного Востока. Один успел извлечь оружие, но на него уже катилась, дребезжа, пустая коляска, ударила в живот, сбила с ног. Внушительный глок проделал дугу, шлепнулся на брусчатку. Выстрела не произошло, спусковой механизм был тугой. Обладатель пистолета упал на пятую точку, стал сбрасывать с себя обезумевшую коляску, крепко выражаясь. Второй без промедления получил в зубы, отшатнулся. Взвелись полы паранджи, нога проделала разворот, и упрямо прущий агент получил в живот, отлетел обратно, жалобно взвизгнув. Лукас сорвал с головы никап, в одно мгновение избавился от паранджи, бросился заканчивать начатое. Маска Зара плотно обтягивала глаза, к операции готовились тщательно, продумывали все детали. Рухнул на колени перед агентом, серией точных ударов послал в нокаут. Бросился ко второму, который избавился от прилипшей к нему коляски и пытался встать. Удар под дых заставил согнуться, нижний в челюсть, вернуться в первоначальное положение, и третий удар сбил с ног. Где-то в стороне уже кричали, сигналила машина, прохожие, вышедшие из-за угла, попятились обратно. Все происходило, к сожалению, не в вакууме. Лукас прыжками понесся по дороге, вписался в поворот. Анна сдала на дорогу задним ходом, постоянно озиралась. Стонал и ворочался приходящий в сознание Ван Линквист. Встреча со стеной не прошла даром, из раскроенного затылка сочилась кровь. Снова завозился Старчоус, морщинистое лицо исказилось от страха. Набухал кровавый синяк на виске. «Это ты, сука!» – прохрипел он. «Я», – согласился Никита и без жалости двинул локтем по кровоточащему виску. Примерный семьянин откинул голову, лишился чувств. Впереди маячила машина, она шла по встречной полосе. Водитель испугался, прижался к бордюру. «Собираем свидетелей», — мелькнула мысль. Из-за угла показался сообщник в маске. Он несся прыжками, оборачиваясь. «Быстрее!» — закричала Анна. «Да куда уж быстрее!» Лукас пулей пролетел открытое пространство, изготовился, чтобы нырнуть на место пассажира. Грохнул выстрел, Лукас споткнулся, покатился по асфальту, разбрызгивая кровь. Ахнула Анна. Кожа в один присест обросла мурашками. Это бы сущий сюрреализм. Такого не могло быть. Лукас не шевелился. Подрагивал пистолет в руке Ван Линквиста, на него перестали обращать внимание, что и дало ему возможность дотянуться до оружия. Никита вывалился наружу, побежал к Линквисту. Грудь сдавила со страшной силой, ведь тот казался практически полутрупом. Линквист развернул ствол. Рука тряслась, глаза застилал туман, но дырочка ствола смотрела в лицо Платову. Он дернулся в сторону. Снова грохнуло. Пуля просвистела у виска, как то самое долбанное мгновение. Он ударил Линквиста носком обуви по голове. Плевать на запрещенные приемы. В нем бурлило бешенство. Водитель уронил пистолет, откинул голову. Никита ногой отбросил глок. А что толку? Где-то взвизгнула женщина. Вроде не Анна, хотя и коллега не молчала. Он бросился к Лукасу, но не добежал, попятился. Парень был мертв, пуля попала в голову, и в раскроенном черепе пузырилась кровь. Смерть наступила мгновенно, вряд ли он что-то понял, лежал, раскинув руки. Туманным огоньком поблескивали глаза в прорезях маски. Никита припустил обратно к машине. Смертельно бледная Анна пыталась выбраться, зацепилась за что-то, рванула полу куртки. «Не выходи», – прохрипел Никита, – «поехали». Он мертв, пуля в голове, лицо под маской стало белее мела, тряслись губы. Но молодая женщина знала свою работу. Послышался шум, из-за угла показались побитые Лукасом агенты. Один хромал, другой держался за живот. Что-то быстро очнулись, откуда у них у всех такая живучесть. Посыпались выстрелы, но руки дрожали, в глазах двоилось, пули летели по свободной траектории. Особого приглашения не требовалось, Анна запрыгнула на водительское место, Никита составил компанию Старчоусу. Выстрелы продолжали греметь, орал водитель, прижавшийся к тротуару машины. Человека можно было понять, он-то тут при чем, что, вообще, происходит в этом сонном мире. Анна взяла с места в карьер, машина понеслась. Одна из пуль попала в бампер, отскочила. Агенты бельгийской спецслужбы не были ворошиловскими стрелками, не учили их этому. Ближайший переулок оказался рядом, Анна свернула, испуганный пешеход успел выпрыгнуть из-под колес. Снова поворот, теперь налево, сбавила скорость. Агенты не догонят, а побегут обратно к своей машине, потеряют уйму времени. Улочка была застроена пряничными домиками, машины двигались с черепашьей скоростью. Но поворот оказался близко, и там, за поворотом, уже можно было расслабиться. Анна всхлипывала, потом опомнилась, стащила с лица маску. Застонал, приходя в себя, Старчоус, стали разлипаться дряблые веки. Легкий удар по сонной артерии погрузил его обратно в спячку. Прохожие не оглядывались. Кому интересно, что происходит у кого-то в салоне автомобиля? У Анны вздрагивали плечи, она шмыгала носом. Никита чувствовал вину, что мешало сразу добить Ван Линквиста. Ощущение реальности, впрочем, не утратили, ориентировались в пространстве. «Давай налево», — скомандовал Платов, и через пару минут въехали в неприметный проходной двор, где в тени ветвистого дерева стоял подержанный Ситроен. За углом кричали дети, лаяли собаки. Из арки вышла женщина, помахивая сумкой, вошла в подъезд. Анна поставила Пежо вплотную к Ситроену, выключила мотор. Она молчала, только иногда конвульсивно подрагивала. По дорожке шла пара, молодые мужчина с девушкой. У мужчины была косичка, а у девушки – мужская молодежная прическа. «Перевернутый мир», – подумал Никита. «Подожди», – напрягся он, – «ключ от Ситроена». Под щитком, дрогнувшим голосом отозвалась Анна. Лукас сунул его туда, машина не заперта. Он предусмотрел даже это. «Хорошо». Парочка, увлеченно щебеча, прошла мимо. «Все равно не утаить, кто-нибудь да увидит». Старчоус возвращался в чувство, бессмысленно вращал глазами. Воздействие на сонную артерию, похоже, отключило память, он не дергался. Теперь стоило избегать резких движений. Никита покинул машину, обошел капот. «Прошу вас, месье, выходите». Старчоус вцепился рукой в подголовник переднего сиденья, но силы покинули его. Он с трудом выбирался наружу почти самостоятельно, приходилось лишь направлять. Придерживая за пояс, Никита помог ему добраться до Ситроена, усадил внутрь. Голова упала на грудь. Облегченно вздохнув, он захлопнул дверцу. Со стороны это выглядело как перегрузка больного, если не замечать кровь на лице. Анна впала в ступор, стояла у открытой дверцы. Ей было тяжело. Бледность не сходила с лица. Опомнилась, села за место. Дальше ехали спокойно, соблюдая правила движения, по одной из главных улиц города Рюдесак-де-Саблан, мимо храмов, вычурных фасадов жилых зданий. Стемнело, загорались фонари, включалась красивая подсветка зданий. Погода располагала, тротуары были заполнены отдыхающей публикой. Застонал Старчоус, начал глухо выражаться, путая русские и французские обороты. «Заткни его», – процедила Анна, – «а то, клянусь, сама заткну». Дважды можно было и не просить. Старчоус икнул и успокоился. Анна съехала с Рюдесак-де-Саблан. Дорога шла под горку, извивалась, остался за бортом живописный мостик. Мелькали сады, невысокие строения. Свет от фонарей заглядывал в окна. Дороги еще не перекрыли, едва ли это можно сделать так быстро. Если что-то и успели, не более чем объявить в розыск Пежо. Город заканчивался плавно. Бетонные заборы, частные предприятия, производящие товары народного потребления, дальше пустыри, компактные рощицы. Переливалось огнями небольшое поселение. Анна молчала, Никита тоже помалкивал. Разведчик немногословен, потерю близких переживает глубоко в себе. В свете фонаря проплыла машина дорожной полиции, рядом с ней стояли двое в форме, смотрели на проезжающее авто. Это покоробило, но чему быть, того не миновать. Промелькнул еще один незначительный населенный пункт, какие-то склады, кирпичная стена, протестантская церквушка, не цепляющая взгляд, в отличие от пышных католических церквей. Через пару верст Анна съехала с шоссе на примыкающую второстепенную дорогу. Фонарей здесь не было, только возвышались деревья. Слева возникла кучка строений, заброшенный монастырь. С приличной грунтовки съехали на Колдобистую, этой дорогой никто не пользовался. Фары озарили разрушенные стены из красного кирпича. Строительный вагончик без колес, груды мусора, приземистые строения за оградой, чернели глазницы. Объект явно не состоял под эгидой ЮНЕСКО и строился отнюдь не в средние века. Анна ввела машину в проезд между руинами. Виднелись покосившиеся строительные леса, горы мусора. Чернел провал под выступающим арочным фасадом. Анна подъехала к груди битого кирпича, заглушила двигатель. Открыли окна, стали слушать. Стояла тишина, какая-то надрывная, звенящая. Подвал проверили, глухо вымолвила Анна. Вниз ведут ступени, разрушения умеренные. Небольшая анфилада, в дальнем конце, выход во двор. Могут быть дополнительные лазейки, досконально не проверяли. Можем остаться в машине, предложил Никита. В случае опасности резво делаем ноги. Куда? Вздохнула Анна. Сомневаюсь, что есть второй выезд. Выходы, возможно, а вот выезд. Лучше в подвал, там условия подходящие. Чую, наше представление затянется надолго. Хочу предупредить, Анна, это место найдут. Не могут не найти. Может, ночью, может, утром, как повезет. Пойдут по следу, найдут Пежо, уже, поди, нашли. Станут опрашивать народ, отыщутся те, кто видел Ситроен или даже запомнил его номер. Рано или поздно проведут беседу с дорожной полицией, а мы по крайней мере раз проехали мимо поста. Машину вспомнит, направление движения, тоже. На следующем посту нас не видели, значит, мы свернули раньше. Определят квадрат, будут обследовать все места, куда мы могли поехать, и рано или поздно появится здесь. Машину придется загнать за угол, но это вряд ли поможет. Ты обрисовал самый скверный сценарий, подметила Анна. Но есть и другие, в них не все так плохо. Надеюсь, к тому времени, когда сюда придут, нас уже не будет. Снова неловко молчали, витая в своих империях. Бедный Лукас, пробормотала Анна. Это тяжело, невозможно осознать, что теперь будет с его телом. Его не вывести на родину, захоронить среди бездомных. Ты же понимаешь, наши дипломаты не могут такое ляпнуть. Выдайте нам тело нашего разведчика. То, что Лукас, наш, будут отрицать до последнего. Кому нужен новый виток антисоветской истерии? Человеком просто пожертвуют ввиду политической целесообразности. Отчасти это правильно, Лукаса никак не привязать к нашей стране, документов при себе у него не было, пальчики нигде не засвечены. В гостинице найдут брюссельский паспорт, а дальше, тупик, можно рыть хоть до центра земли, никуда не выйдешь. Мы, призраки, люди, которых нет. Такая вот брюссельская капуста. Мне жаль, что так произошло, Анна. Ты его любила? Что? Она вздрогнула, невесело усмехнулась. Нет, ты не о том, Никита. У нас не было отношений в этом смысле, мы вместе не спали. Познакомились полгода назад на выполнении задания, затем его отправили в Брюссель, следом, меня. В гостинице жили в разных комнатах, хотя на людях изображали пару. Как женщина я его не интересовала, однолюбом был наш Пашка, бывает же такое. Жена у него в Сестрорецке, рассчитывал закончить дела в Европе и вернуться в Союз на постоянную основу. И вроде начальство не возражало. Ладно, пойдем работать, вздохнул Никита, открывая дверцу. Подведем нашего друга, так сказать, под монастырь. Старчоус, косящий под болезного, только того и ждал. Он распахнул дверцу с обратной стороны, колобком выкатился наружу. Анна возмущенно вскрикнула. Никита не сразу разобрался в ситуации, ахнул, бросился огибать капот. Старчоус действовал коротким путем, черный провал находился совсем рядом. Смело кинулся в темноту, покатился, вереща, по ступеням. Видимо, услышал, что из подвала есть второй выход. Падали кирпичи, зазвенело что-то металлическое. Он мог сломать себе позвоночник, но оказался ловок, несмотря на почтенные годы. Было слышно, как он поднимается, убегает, тяжело, припадая на ногу. Подбежала Анна, одновременно включили фонари. Яркие лучи озарили треснувшие ступени, кучи мусора, пыль, кирпичи, огрызки досок. Хрустела каменная крошка под ногами убегающего преступника. «Свети!» — крикнул Никита, бросаясь в погоню. Колотилось в голове, только не оступиться. Поскользнулся, но как-то устоял, камни выстреливали из-под ног. Рассчитывать на свой фонарь было бессмысленно, только не на лестнице. Анна освещала дорогу, пока он неуклюже топал вниз, потом перемахнула лестницу в три прыжка, обогнала майора. На полу валялся мусор, торчали штыри арматуры. Как Старчоусу удавалось всего этого избегать, уму непостижимо. Лучи света вырывали из мрака убегающую фигуру. Теснились мрачные каменные стены, проход, арочные перекрытия над головой. Что-то свисало с потолка, словно сталактиты в пещерах, провода, обросшие плесенью, лохмотья штукатурки. Преступник бежал прямо, остальные пути вели в тупик. Поздно дошло, что фонари освещают и ему дорогу. Анна с каким-то надрывным воем ушла вперед, передернула затвор. Некогда думать, откуда у нее пистолет. «Не стреляй!» — крикнул Никита. «Ранишь, мы не сможем его перевязать». Он ускорял движение, ведь бегал же когда-то кроссы по пересеченной местности. Балансировал, перепрыгивал через препятствия. Пространство мельтешило, подщипал глаза. Старчо ускарабкался на какую-то гору, съезжал обратно. Снова лес. Хороша, однако, лесенка. Ее завалило кирпичами, ступени переломались. Ругнулась Анна, оступилась, неловко завалилась на бок. Та самая старуха с прорухой. Она ворочалась, неловко обнимала сумку, висящую на боку, чтобы не пострадало ее содержимое. Никита промчался мимо, схватил ускользающего преступника за ногу. Тот легнулся. Удар пришелся в грудь. Майор от неожиданности выронил фонарь, полез наверх, хватаясь за торчащие прутья арматуры. Лестница была, конечно, бесподобной. Он выбрался наверх, задыхаясь, хватая ртом холодный воздух. Бросился догонять беглеца. Размытый силуэт колебался перед глазами. Никита спотыкался, отчаянно не хватало фонаря. Из темноты выплывали сумрачные силуэты обветшалых строений. Анна опять оказалась рядом. Обогнала, словно стоящего, что-то швырнула. Это оказался стержень арматуры. Он понесся, кувыркаясь, ударил преступника по спине. Старчоус споткнулся, покатился по земле. Никита подбежал, схватил его за шиворот. Тот выл от бессилия, отбивался. Он уже все понял, использовал любую возможность, чтобы спастись. Сокрушительный удар в челюсть опрокинул злодея на спину. Что-то трещало, крошилось во рту. «Эй, давай нежнее», — предупредила Анна. «Ему еще лекцию читать благодарным слушателям. Неприятно, если будет шепелявить». Никита не видел в этом ничего неприятного. Давно забыто про чистые руки и холодный разум. Этот змей, как угорь, постоянно ускользал. Но сегодня все, отговорила роща золотая. Он толкал в спину пойманного негодяя. «Слезай», — сказала Анна, наставив на него пистолет, и без глупостей. «Или пуля в позвоночнике, твоя». Старчоус обессилел, с трудом волочил ноги. Нормально спуститься не удалось, сорвался, покатился, воя от боли и страха. Его зафиксировали в одном из каменных мешков в стороне от прохода, привязали запястье к ржавой трубе. Пленник извивался из последних сил, но подняться уже не мог. «Что ты хочешь, Платов?» Демонстрировал он свою полную осведомленность в том, кто есть кто. «Тебя возьмут уже сегодня, остаток жизни проведешь за решеткой. Суки, как же я вас ненавижу, поганое большевистское племя. Хочешь денег, Платов? Скажи, сколько хочешь, все отдам. Что же вы делаете, вурдалаки краснопузые? Платов, как ты можешь, у меня же дети, внуки. Убери свою прошмондовку от меня, Платов, что она делает?» Вступать в пререкание было излишним. Усталость тянула к земле. А чем тут спорить, когда все ясно? Никита сидел на обломке кирпичной кладки, курил сигарету за сигаретой. Давно он этим не занимался, надо наверстать. Анна отогнала за угол машину, вернулась. Фонарь, пристроенный на кирпиче, озарял извивающееся на полу тело. Анна извлекла из сумки кассетный магнитофон, отложила в сторону, сделала преступнику инъекцию, да так, что он поздно спохватился, отчаянно взвыл. Вскоре спонтанные движения стали слабеть, дыхание участилось, закатились глаза, морщинистое лицо врага заблестело от пота. Анна посмотрела на часы и пересела к Платову. Стали ждать, впадая в какую-то неуместную меланхолию. Он чувствовал ее плечо. «Слушай», — сказала Анна, — «а приговоренным к смертельной инъекции дезинфицируют место укола?» «Не знаю. Наверное. Зачем? Чтобы инфекция в кровь не попала». «А-а». Анна понятливо кивнула. Снова ждали, молчали. Смотреть на то, что происходило дальше, было противно. Старчоус что-то хрипел, пускал слюни, иногда истерично смеялся. Говорил много, охотно, глотал слова. Про жену, дочку полковника Деникинской армии, чудесную женщину, патологически ненавидящую все советское. Про дочерей, владеющих небольшим типографским бизнесом. Про очаровательных внуков, которым и впрямь ничто не мешало быть очаровательными. Анна тактично подталкивала в нужное русло, включила магнитофон. Никита намеренно предоставил это удовольствие Анне, человеку постороннему. В затуманенном мозгу старчуса она пока не отпечаталась. Присутствие Платова могло повлечь отрицательную реакцию. Голос Анны обволакивал, звучал как голос гипнотизера, сотрудница знала свое ремесло. Старчоус отвечал на вопросы, сначала вяло, потом увлекся, вываливал информацию, иногда спотыкался, что-то мог подзабыть. Шуршала в кассетнике лента. Никита сидел на камне, равнодушно слушал откровения этой мрази, ничего не чувствуя. Анна сидела на корточках, делала свою работу. Старчоус перечислял учебные заведения, которые курировал в период Второй мировой войны, в Восточной и Западной Галиции, на Волыни, во Львове, в Белостоке. Руководство Абвершителя, штурмбанфюрер Нитке, оберштурмбанфюрер Кацлер, последний, кстати, жив и также сотрудничает с британцами, собирающими информацию о группе советских войск в Германии. Звучали фамилии братьев-славян, наравне со Старчиусом, предавших родину и сделавших карьеру в немецкой разведке. Многие из них до сих пор здравствовали, плодотворно трудились, на других, разумеется, господ. Семен Гнатюк, Никола Бубинный, Георгий Панкратов. Где их найти? Предоставлялась подробная информация, иных уж нет, зато отдельные господа имеют конкретные адреса и новые фамилии. Нынешнее руководство разведцентра, компетентные лица в Лондоне, выдающие задания. Мистер Гарри Стоун, шеф Восточного бюро, сэр Генри Лауди, специалисты по Советскому Союзу Роберт Шерман, Питер Андервуд, явки, телефоны в Советском Союзе, завербованная в 44-м году агентура, не все, в отличие от известной троицы, плетут интриги и пытаются убить посланца с Запада, большинство соглашается работать, и ручеек секретных сведений стабильно утекает. На этом месте Никита насторожился, стал слушать. Вербовке подлежали лица, сделавшие карьеру в партийных и советских органах, работающие в оборонной отрасли, в атомной промышленности, имеющие отношение к авиации, флоту, энергетике. НИИ «Буревестник» в Горьком, учреждение, тесно связанное с уральскими производителями танков и другой бронетехники. Цвигун Федор Макарович, новосибирский гипромашпром, ведущий специалист Лапин, настолько компетентный, что его никак не хотят отпускать на пенсию. НПО «Техномаш», главный инженер Лазаренко, Челябинский тракторный завод, тракторы он тоже производит, замдиректора по производству Никитин, оружейный завод имени Дегтярева, производственный гигант «Южмаш», заместитель председателя Керченского горисполкома Олещенко, второй секретарь Куйбышевского обкома партии Нагибин, доктор Ткачук, старший анестезиолог, место работы, спецотдел по обслуживанию высших государственных и партийных руководителей, в просторечии, Кремлевская больница. Лучше бы не слышать всего этого. Информация была бесценной, возможно, сами кураторы не представляли объем знаний, бывший в голове своего работника. Анна перевернула кассету. Запись признаний преступника продолжалась не меньше часа. Голос Старчиуса начал слабеть, спотыкаться, он невнятно произносил слова, жевал согласные. Туманился взор, как-то ненавязчиво он начал нести бессвязный вздор. «Это все», — обернулась Анна, — «продолжения не будет, доза была увеличена. Если ввести еще, он умрет. Но мне кажется, что все основное он сообщил». «Мне тоже так кажется», — кивнул Никита. «Будем сворачиваться». Возникла неловкая пауза. «Не его это, убивать безоружных людей, безоружных мразей, тоже не его». Анна вздохнула, склонилась над своей сумкой. Снова появился шприц. Ампула с препаратом. Она плавно ввела лекарство в вену. Не продезинфицировала, подумал Никита. Реакция последовала через несколько секунд. Пальцы умирающего задрожали, застучали по полу. Струйка слюны потекла с губ. Анна ждала. Тремор утих. Она приподняла веко, проверила пульс. «Тетя доктор», подумал Никита. «Все?» спросил он. «Все?» кивнула Анна. «Вынимай кассету и уходим». Никита начал подниматься. «Убирать не будем, времени нет. Чует мое нездоровое сердце». Взяли только фонари, заспешили к выходу. Правильно чуяло сердце. Спецслужбы работали. Не прошли и половины пути с включенными фонарями, встали как вкопанные. С улицы доносился шум, перекликались люди. Проехала машина, свернула за угол, и крики усилились. В них звучали торжествующие нотки. Горло перехватило, навалилась тоска. Глухо выругалась Анна. Машину, спрятанную за углом, искали недолго. Наконец-то их поиски увенчались успехом. Никита выключил фонарь. «Гаси свой», — прошептал он. «Они еще не знают, где мы. Буду прочесывать все здания. Но кто-то заметил сполохи света из подвала. Ажиотаж усилился. Хрустела крошка. Самые энергичные уже лезли в подвал. Не спускаться. Крикнул Платов по-французски. Я буду стрелять. Не прокатит, Никита, выдохнула Анна. Они знают, что нас двое. Не было времени что-то выдумать. Мысли метались. Подкрадывалась безысходность. Но шумиха улеглась. Люди затаились. Задавали вопросы. Видно. Консультировались с начальством. Лезть под пули как-то не хотелось. Никита потянул Анну за рукав. Побежали обратно, держась за руки. Выделялся на фоне серого неба рваный проем. Лестница развалилась, но теоретически выполняла свое предназначение. И здесь не повезло. Здание объезжали машины. Распахивались двери, бежали люди. Поскрипывал эфир в средствах связи. Отчаянные головы пытались забраться в подвал. Анна выстрелила в потолок в целях профилактики. Волна откатилась, и здесь начались активные консультации. Никита повлек молодую женщину за ближайший простенок. В нише валялись горы строительного мусора, стояли прислоненные к стене поддоны. Выли сирены, подъезжали новые машины. Спецслужбы в эту ночь работали совместно с полицией. «У вас есть 2 минуты, чтобы выйти из подвала», — пролаял голос в громкоговоритель. «Затем мы запускаем в подвал служебных собак». «Ладно, хоть не газ циклон», — проворчал Никита. «Слушай сюда, Анна, мы хорошо поработали, но теперь нужно выбирать. Давай пистолет, залезай под эти поддоны, навали на себя какого-нибудь дерьма. Я попробую их отвлечь. Как образуется просвет, сразу делай ноги. Они побегут, чтобы схватить меня, в этот момент ты проскочишь. Ты должна выбраться, и это даже не обсуждается. Я старше тебя по званию, слушайся. Извернись, доберись до Брюсселя, сделай по дороге пару копий с кассеты. Передай запись по нашим каналам. Это бомба, ты и сама понимаешь, насколько важны эти сведения. Мы одним махом накроем огромную сеть. И это важнее таких пустяков, как отбытие срока в бельгийской тюрьме. В бельгийской, заметь, а не в гаитянской. Нет, Никита, подожди. Анна замотала головой. Должен быть другой выход. Он есть, согласился Платов. Бельгийцы берут нас обоих. И давай не обсуждать приказы, офицер. Мне, кстати, плевать, что ты работаешь в другом ведомстве. Сбеги из этих подвалов. Ставки слишком высоки. Выйдешь на параллельную дорогу, лови попутку. Деньги, надеюсь, есть. Я буду молчать. О чем бы речь ни шла на допросах, буду молчать. Не знаю, как долго продержусь. Может, день. За это время ты должна быть далеко. Ну все, родная, давай. Он взял ее за плечи, крепко сжал. Анна задрожала, глаза заблестели. Он медленно шел по коридору, стрелял в потолок, чуть с наклоном, чтобы штукатурка не сыпалась за шиворот. Кончились патроны, выбросил пистолет, зарычал. Я один. Моя коллега уехала с полученными материалами час назад. Логика с правдоподобием в этом утверждении сильно хромали, и в дальнейшем он не собирался на этом настаивать. Нужна пусть даже химерическая лазейка для Анны. Он стоял, расставив ноги, посреди широкого прохода и снова ничего не чувствовал. Ни отчаяния, ни досады. Одного лишь хотелось — выполнить задание до конца. Ставка больше, чем жизнь или как там. Впрочем, на последнюю никто и не покушался. Фонари светили в затылок, в лицо, с двух сторон зажимали люди в штатском. Полиция держала оцепление. Мелькали в свете фонарей сосредоточенные, немного боязливые лица. Майору заломили руки, повалили лицом в грязный пол. Грима на лице сегодня не было, тросточка тоже осталась в прошлом. Он выворачивал голову, чтобы было чем дышать, терпел неджентльменское обращение. Труп старчился в нише произвел впечатление. Агенты галдели, как сороки, но руки не распускали. Кто-то запнулся о магнитофон, подхватил с пола сумку Анны. Никиту схватили под мышки. Погнали к лестнице. Он вертел головой, насколько позволялось, работал ушами. Агенты рыскали по подземелью, больше никого не нашли, во всяком случае, женщина голос не подавала. Его вывели на улицу, подтащили к машине, невзрачному вместительному фургону. Поодаль стояли полицейские машины, работали проблесковые маячки. Какой-то тип в черной куртке и в галстуке невежливо светил фонарем в лицо. «Месье, с вами была женщина, где она?» «Какой же это бальзам на раны?» Он чуть не рассмеялся агенту в лицо. «Месье, я же вам французским языком сказал, что я один. Да, со мной была моя коллега, но возникли срочные причины, и она уехала». «На чем она уехала?» — настаивал агент. «Машина, на которой вас видели, находится здесь. У вас была еще одна машина, и вот на этом месте Никита решил воспользоваться правом на молчание. Молчать теперь предстояло долго. Агент, не получив ответы, начал раздражаться. Право на молчание оказалось так себе правом. Не сдержавшись, сотрудник СГР сдвинул его по уху. Что-то недовольно проворчал коллега. Никиту схватили за руки, заволокли в фургон и бросили на сиденье. Руки были скованы наручниками, пришлось повозиться, чтобы придать себе приемлемую позу. За окном переливалась цвета музыка, шумел народ. Напротив сидел угрюмый малый и пожирал его глазами. Ждали минут 10. Затем в минивэн стали садиться мужчины, недобро косились на задержанного. Ищут, но пока не нашли, сделал вывод Никита. Конвой состоял из 3 человек, еще один взгромоздился за руль. Машины сопровождения, насколько он понял, не было. Остальной личный состав, включая полицию, искал ветра в поле. Машина плавно начала движение, развернулась, покинула заброшенный приют богомольцев. Через несколько минут выбралась на шоссе, повернула к Брюгге. Никита закрыл глаза. Он был спокоен, как удав. Пусть все идет, как и должно идти. На ночной дороге в чистом поле фургон с ревом обошел подержанный полногабаритный седан. Никита открыл глаза, уставился в окно, но увидел лишь хвост пролетающей кометы. Седан вильнул, подрезая фургон, водитель от неожиданности вывернул баранку. Громоздкий минивэн вылетел на обочину, сполз в канаву водостока, накренившись на правый борт. Затрещал ломающийся бампер, заклинило колеса. Пассажиры покатились к борту, не успев ничего сообразить. Никита зацепился ногой за ножку стоящего впереди сиденья, схватил скованными руками подголовник. Агенты возмущались и негодовали, образовался клубок. Кто-то сильно ушиб плечо. Из седана выскочила взбешенная женщина в маске, бросилась к водительской двери фургона. Водитель оказался единственным, кто в этой ситуации мог покинуть автомобиль. Он распахнул дверцу, взбешенная амазонка схватила его за руку, выдернула из кресла. Бедняга с воплем повалился под колеса, получил звонкую затрещину, вырубившую его, и пистолет из заплечной кобуры перекочевал в хрупкую женскую длань. «Буду стрелять!» – закричала амазонка по-французски, перепрыгивая канаву, выругалась на каком-то незнакомом языке. Она держала стойку, сжимала рукоятку обеими руками. Это было что-то эпичное. Платов не верил своим глазам. Анна оказалась не из тех, кто бросает своих. Она не зря предупреждала, дважды надавила на спусковой крючок, когда кто-то из конвойных потянулся за стволом. Пули разнесли стекло, пассажиров забрызгало осколками. «Выбираться по одному», — скомандовала дама. «Жить хотите, выполняйте. Увижу что-то не то, стреляю на поражение. Вперед, господа, вперед. Медленно выползаем, оружие и средства связи бросаем на дорогу, а сами, в поле, в шеренгу становись и руки за голову. Первый, пошел». Агенты выбирались на четвереньках из накренившейся машины, выполняли полученные указания. Баба явно была не в себе, а жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы не было больно. Они стояли в поле, задрав руки, уныло глазели на одинокую и изначально безоружную девицу, справившуюся с 4 мужиками. Никита вылез последним, пошутил. «Мне тоже в поле, тебе не надо», — помотала головой Анна. «Собери все, что валяется на дороге, и брось в багажник. Эй, господа, у кого ключи от наручников? Бросайте же». Прежде чем сесть за руль, она дважды выстрелила по колесам фургона. Может, и не стоило, машина прочно застряла в кювете. Агенты спецслужбы, оставшиеся без оружия, средств связи и передвижения, уныло смотрели, как уходит седан. На 2-м километре Анна свернула на примыкающую дорогу, замелькали перелески, покосилась на спутника. «Что? Ничего», — улыбнулся Никита. «Боюсь задать вопрос». «Вот и не задавай», — огрызнулась Анна. «Не волнуйся, я никого не убила». «Спасибо», — сказал Никита. «За что? А, за это. Не стоит благодарности. Кушай с булочкой, товарищ майор. Давай помолчим, мне надо сосредоточиться». Дальнейшие 1/4 часа они безмолвствовали. Бежали за окном деревенские пейзажи. Потом опять была трасса, уже параллельная. Мимо проносились населенные пункты с устремленными в небо шпилями церквей. Полученная фора заканчивалась, пора было прятаться. Анна спешила убраться подальше. Проехала спящую деревню, мостик через звенящую речушку, заехала в сарай заброшенного фермерского хозяйства. У сарая не было ни окон, ни дверей, а также 2 стен, что и позволило заехать. Хозяйство давно разорилось, не выдержав жестокой конкуренции. Было бы колхозом, никогда бы не разорилась, подумал Платов. Ночь казалась бесконечной, хотя фактически только начиналась. Анна откинула голову, в глазах опять блестели слезы. Но она передумала плакать, помотала головой и стала рыться в карманах. «Кассета при тебе?» – спросил Никита. «Не знаю, потеряла где-то». Она продолжала хлопать по карманам. «В смысле?» Ужас накрыл с головой. «А, нет, вот она». Анна нащупала пропажу, с хитринкой покосилась на спутника. «Что с тобой? Больше так не делай». Он через силу сглотнул, стал обшаривать свои карманы, нашел сигареты, на которые не покусились местные рыцари плаща и кинжала. «На каком языке ты там ругалась?» «Вообще-то иврит. Я не очень в нем сильна, знаю только несколько крепких выражений». «Понятно», — засмеялся Платов. «Надеешься свалить эту дикую историю на израильский Моссад? В принципе, попытка не пытка. Мы же нигде не оставили русский след. Ты же не ругался при задержании на русском языке матом?» Покосилась на него Анна. «Кажется, нет. Кстати, что агенту Моссада мешает ругаться на русском языке матом?» «Да, это так», — Анна прыснула, но быстро вновь стала серьезной. «Уму непостижимо, мы с тобой еще и шутим. Предлагаю отдохнуть несколько часов, иначе завтра будем просто никакие. Впереди тяжелый день, если нас не схватит уже на рассвете. Я пересяду. Ты тоже можешь, если хочешь». Анна вышла из машины, перебралась назад. Никита, смутившись, отправился за ней. Заднее сиденье было настоящим диваном. Он сидел как дуб, не зная, как себя вести. Анна прижалась к нему, легонько, словно для опоры. Поколебавшись, он обнял ее, поцеловал по-братски в щеку. Она приподняла голову, Никита достал до губ. Губы были сухие, как пустыня. «Все, хватит». Она опустила голову. «Не спеши, герой, успеешь еще. Давай поспим, время позднее. У тебя есть план? Да что ты, откуда?» Все пошло не так, как планировалось. Лукас знал, кто поможет, я, не знаю. Он не всегда со мной делился тем, что знал. Могу предложить лишь посольство в Брюсселе, если доберемся. Из посольств, знаешь ли, экстрадиции нет. Хочешь прожить остаток жизни в посольстве? Анна приподняла голову. Выращивать цветы в оранжерее, умные книжки читать. Однажды что-нибудь и придумаем. Мелочи жизни все это, думал Платов, закрывая глаза. Сон накатывал волнами. Он обнял молодую женщину, стал проваливаться в сон.